С момента коронации Ирен успел вступить в капитул, а стадия вступления Йеннифер в совет проходит последний этап. Вроде переезжаю, а толку? На ее лице появилась улыбка. Мама станет навещать меня в любое свободное время, или придется навещать самой, чтобы не обижалась. Центра, Баклер, Таннит, их разделяет огромное расстояние. Какая бы морока получилась, не имей чародея и порталов. Девушка вышла из своей комнаты с сумкой в руке, спустилась на первый этаж и прошла в гостиную. Она ожидала очередных наставлений от матери с прощанием, и неважно, что они могли встретиться почти в любое время. Однако, картина в гостиной оказалась другой. Ну и ну, они слишком устали, разве я так долго собиралась? Ирен растянулся на диване, лежа на спине, а Йеннифер улеглась на нем. Оба чародея спали в обнимку. Нечасто ей удается стать свидетелем столь милых картин со стороны родителей. Будить и прерывать момент их близости ей совершенно не хотелось. Эльза притянула к столу листок, макнула перо в чернила и начертила с помощью магии текст. Не стала вас будить. Отправилась в центру, оставив листок на столе рядом с ними, она окинула родителей повеселевшим взглядом и отправилась на улицу, где ей придется открыть портал в центру. Предстояло окунуться с головой в замковые интриги. Глава 50. Средненького качества таверна на вид, и в случае подаваемого здесь питья, в вечернее время наполнилось шумом полтора десятка голосов. И это в счет не берется занятый у стойки хозяин таверны, его занятый сын, помогающий в зале, и дочка с женой на кухне работающие, занятые, понятное дело, семейный бизнес прям. Под завязку забитой оказалась таверна, что редко случалось в ней. Столов, впрочем, оказалось достаточно, и лавок хватило, стоять не пришлось. Находилась, значит, эта таверна в небольшом городке под названием Гилибал, построенном близ реки Нинмар, а имя город взял в честь названия региона. Гилибал в Гилибале, что на территории Редании находится. Километров 10 от города до границы с Кавиром будет, может больше, а может кто их считает, вот где река Буйна проходит, с которой Нинмар связан, там то граница проходит, все в городе об этом знают. А наполнилась таверна из-за меня с отрядом приториев и купца с его людьми из каравана. Купец сидел напротив меня за одним столом, рядом с ним сидел его младший братец. Может хорош проебывать наши деньги, спросил младший. Старший купец, звали его Аббат, намеревался сыграть со мной в четвертый раз в карточную игру, о которой я от него узнал полчаса назад. Не бузи, видел же, почти выиграл я. Вот сейчас повезет, сейчас удача глаза, мать ее, откроет и даст. Игра имела следующие правила. Игроки по очереди вытягивают карты из колоды, в нашем случае их раздавали, и собирают три карты в руке. Каждая карта имеет свое количество очков от 1 до 6. И есть там еще одна плохая карта, наоборот отнимающая очко, шпион. В чьей руке окажется больше очков, тот победил. Можно скинуть одну карту, и еще две дополнительно, но потратив за каждую дополнительную по 1 очку. Три первых раздачи выиграл я, заработав 120 крон. Не то, чтобы сильно нуждался в них, просто хотелось скоротать вечер перед продвижением по нашей задаче, поимке опасной группы отступников, образовавшейся совсем недавно из двух сильных чародеев и разбойничьего отребья с большака. По башке тебе даст жена твоя, как узнает о твоих повадках проебывать наше бабло. Младший все ворчал и ворчал, но так, скорее ради того, чтобы в случае очередного поражения своего брата оказаться правым. «Мне снова раздавать?» – спросила Адрианна, единственная женщина в притории, вступившая туда после моих успехов в управлении сей организацией. Лет 6 назад случилось это. Черные короткие волосы, легкий макияж, родинка на правой щеке, приятная моська, самая обычная чародейка, прошедшее изменение внешности. В этот раз пусть братец раздает, раз такой умный. Адрианна, в отличие от остальных приториев, в магию умела хорошо. Аретузу закончила, больше 10 лет чародейским искусством зарабатывала на вольных хлебах. А как услышала, что набор ведется в притории, тогда прошел рейд на банду отступников, полегли несколько человек, и я решил заодно расширить выбор кандидатов. Так сразу решила попробовать себя с подачи Филиппы. Тем более, сражаться в прямом столкновении от нее не требовалось. Адрианна в каком-то роде считалась моим заместителем, то есть выполняла мои обязанности, когда сам я оказывался занят на более трудных задачах, и с бумажками разбиралась вместо меня. С моим вступлением в капитул, так вовсе роль заместителя стала официальной, а не только на слове. Женщина носила удобную походную одежду в стиле и цветах Притории. Высокие коричневые ботинки темного цвета, сероватые штаны с красноватыми суппортами для защиты колена и ремнем на поясе, черная кофта с красными вставками, и серый плащ поверх всего доходил до колен. Наша с ней одежка походила друг на друга, только с тонкими отличиями по полу чародея, и оружие девушка с собой не носила, в отличие от меня, ходившего с мечом на поясе. Остальные в Притории носили элементы доспехов, оружие и артефакты, и шлемы с маской. Маску зачаровывали чародеи Капитула, так, чтобы на них не действовала ментальная магия. Оружие имелось разных видов, может, особыми навыками в магии они похвастаться не могли, но вот с оружием управляться умели, живут то долго. Насколько в этот раз играем, снова по 40 крон ставим, уточняю у купца. Мало, так не отобьюсь, задумывается на мгновение аббат, после чего достает с пояса второй мешок, с которого высыпает побольше монет. А на 120 давай, сейчас то отобьюсь. Аббат, ну мозги то имей. Слабо ударил по столу его братец, то и дело посматривая на проигранную кучку монет ранее. Двух отличных кобылок на них купить можно, одну просрал, так на вторую оставь. 2,5, если знать где брать, вот потому я управляю караваном. Вторая часть адресовывалась нам с Адрианной, ведь знаю где брать надо, подешевле и побольше. Я отодвинул обратно к центру стола выигранные монеты и кинул беглый взгляд вправо, посмотрев на заинтересованную чародейку. Адрианна, передав стопку карт, подперла подбородок 2 кулачками, да посматривала на игровой процесс. Вообще, первой сыграть согласилась она, но проиграла купцу 20 крон, а там я сам заинтересовался игрой. Ну а что, скучно было. В город мы пришли с началом вечера, пришлось останавливаться на ночлег. Посмотрим сейчас, на чьей стороне удача, принялся перемешивать карты братец купца. Первая карта пришла ко мне, так как победителем прошлой партии оказался. Перевернул. Крестьянин, смотрю на плохо нарисованного мужчину с вилами. Крестьянин давал всего 1 очко, совсем несерьезно. Решаю использовать освоенное мной умение, основанное на предвидении. За прошедшие годы смог поднять умение до новых горизонтов. Теперь могу передавать намерения, и основываясь на нем глядеть в будущее на несколько секунд, при полной концентрации выходило аж 10 секунд, выпадет второй крестьянин. Скидывать не буду, вернувшись в нормальное состояние, притягиваю карту поближе, оставляю. На лице обоих купцов появились улыбки при виде самой маленькой по очкам карте, и сразу сошли, стоило аббату вытянуть второго крестьянина. Купец посмотрел на карту, потом на мою, снова на свою, и в итоге выдал. А я скину. Скинул, выпал шпион, худшая карта в колоде, минусует 1 очко и занимает слот, а значит, блядство, мэтр Рен, вот скажите, вы точно не магичите тут, простой люд, простите за выражение, не наебывайте, руки вот они, вытягиваю открытые ладони вперед, карты ваши, раздает твой брат, как магичить мне, ой, ладно, ваша правда, махнул рукой аббат, в топку шпиона, вторая замена отняла 1 очко, но зато теперь шпион не занимает слот. За место шпиона ему выпал рыцарь, плюс 3 очка, но 1 отнимается из-за платной замены. Дает удача, дает. Пока живем, клади быстрее нам вторые карты, устремив все свое внимание на колоду в руках брата. Купец пригубил кружку с пивом. Мне выпал лучник. Всего 2 очка заставили меня вновь глянуть в будущее. Скидываю, на место лучника пришел король. Пришедшие мне 6 очков заставили купца ударить кулаком по столу. Стол оказался крепкий, прям добротный, пиво в кружке не расплескалось. Рано сдаваться, шансы у тебя имеются. Но как оказалось, победить ему было не суждено. В моих руках к концу оказались крестьянин, король и чародей, а в его руке лежали рыцарь, лучник и барон. 12 с одним минусом за платную замену на моей стороне и 9 с 2 минусами за замены на его. Купец сгоря разом допил все пиво, поморщился и схватился за голову. Явно проиграл не последние деньги, тут скорее само поражение его сильно разочаровало. Вот, аббат, возьми, кладу на стол серебряную монету с эльфийским иероглифом по центру. Сверху имелось отверстие под веревку. Веревочку найди, да на шею повесь, спать будешь как младенец. Только перед сном окунай монету в холодную воду на минуту. Амулет сей покой дает. Подаренная мной побрякушка подняла настроение купца. Уходил к своим он не в таком печальном состоянии. Я таких побрякушек сделать могу хоть целый мешок, только монет серебряных мне дайте». На правую ладонь опустились пальчики чародейки, начав отбивать на ней чечетку. Поворачиваю голову в сторону Адрианны и встречаюсь с выжидательным взглядом из-под ресниц. «Только свои вернешь», пододвигаю к ней 20 маленьких монет, чеканкой которых занимаются в Новиграде. «Жадина», надулась чародейка, «но монеты забрала, магичил ведь, верно?» «Я чувствовала колыхание хаоса, только не поняла, как ты магию использовал». «Научишь?» «Такому научить не смогу», и сразу отворачиваюсь от нее, давая понять, что объясняться не намерен. Осматриваю взглядом подчиненных, шестерых, рассевшихся на две группы за двумя столами, и попивающих пиво с закусками. Поужинать все давно успели, именно после ужина в виде каши с мясом и вареных яиц начали играть с купцом. «Иди», легонько хлопаю два раза чародейку ладонью по ляжке, «скажи им, чтоб не нажирались сильно. Утром должны встать все, кто не встанет, первым отправлю на разведку убежища». В комнатах всем кровати не хватило, половина ляжет спать на полу, хозяин таверны пообещал выделить им шкур. Благо, нам с чародейкой спать на полу не придется, но и вместе мы спать не будем. Все-таки женитьба на Йеннифер заставила меня переосмыслить свои приоритеты. Да и до женитьбы спал только с Литтой и Галантеей, со второй так вовремя разрыва, как я тогда считал, а как оказалось во время перерыва. Ладно, хоть Галантея промолчала. Из мыслей меня вывел новый гость в таверне. Заляпанный и поношенный плащ, прикрывающий голову, такого же вида ботинки, поношенные от долгой дороги, два меча висели на спине, а в руке имелся мешок с вещами, ведьмак. Знакомый ведьмак, понял я, когда тот снял капюшон, показал всем белые волосы, связанные повязкой, и с удивленным взглядом осмотрел заполненное помещение. По таверне раздались два громких щелчка пальцами. Я усилил магией звук щелчков, чтобы привлечь внимание Геральта к моему столу. Заметить сам он не успел. Стол стоял сбоку в углу. «Какие люди, Геральт, вот так встреча!» «Здравствуй, Ирен!» Подошел ко мне ведьмак, выслеживаешь кого, и указал кивком в сторону моих подчиненных. «Работа такая, кто-то выслеживает монстров, кто-то преступников, а кто-то их помесь». Геральт хмыкнул, прекрасно поняв, о чем я говорю. «Благодаря моим рассказам о чародейской жизни в наших коротких странствиях по другим мирам, с Геральтом я ходил по ним больше всех, может, наравне с Весемиром, он успел много услышать от меня, так что про эксперименты чародеев он наслышан. О чем речь, ведь он сам таким экспериментом считается». Я подозвал рукой сына трактирщика, пока мой старый знакомый присаживался на лавку напротив меня. В ожидании пацана, занятого сбором посуды, получше рассмотрел ведьмака, успевшего снять плащ и отложить в сторону мечи. Выглядел Геральт получше основной массы ведьмаков. Качественный стальной меч, гномский гвихер, покоящихся в одних из двух ножен, в точности как у меня, зачарованный рунами, считался одним из лучших мечей. Меч являлся моим давним подарком ведьмаку. Когда нашел мир с кристаллами маны, смог неплохо навариться на них благодаря Хину Гидемдейту, прибыль с имения в Туссенте приличная, а сверху жалование из братства валится в Новиградский банк. Вот и решил, раз деньги имеются, обновить себе меч, а заодно Геральту подарить такой же за то, что тот сильно меня выручил в мире с орками. Дренор, так орки называли тот мир, и бились эти орки, будь здоров. В общем, пробыли в том мире недели 4, не разом, понятное дело, перемещались туда максимум на 2 дня. Слишком большие ожидания на него возлагал изначально, но как узнал примерное количество орков в том мире, а заодно получше разузнал о местной фауне, так сразу передумал бежать к эльфам и предлагать им новый мир за достойную плату. Меня один раз чуть не ранили в том мире, когда был занят битвой с шаманом орков. Геральт вовремя отбил удар сзади, спасая меня тем самым от серьезной раны. Предвидение не панацея, иногда попросту нет возможности уклониться, например, когда сами духи природы мешают тебе колдовать. За ту помощь он и получил дорогой клинок. «Притащи ведьмаку кружку пива и еды, хоть какой-то, если осталось чего, а не осталось, приготовьте еще той каши с мясом, сами разберетесь. Я за него заплачу». Парень быстро закивал и побежал на кухню. Не хотелось ему находиться в компании чародея и ведьмака наедине. Но не только дорогим мечом отличался ведьмак от большинства. Добротная одежда, поношенная, где-то заштопанная, но качество и дороговизна видна невооруженным взглядом. Броню ведьмак не носил, ему подвижность важнее, а вот кольчугу под черный окитан напялил. И голодать ему не приходилось, в случае отсутствия заказов, как порой случается в наше время у ведьмаков, по крайней мере, во времена нашего сотрудничества. Сейчас его дела мне неизвестны. Пиво, вяленого мяса на закуску и хлеба притащили сразу, а вот ужин ведьмаку пришлось дожидаться за разговором. Ты, девка вон, чародейка, понятное дело, и шестеро этих твоих, приториев, серьезное дело намечается у вас, констатировал Геральт. Очень серьезное, Геральт. Риданская разведка оповестила о передвижении двух разыскиваемых нами отступника. Азар Явит, о нем ты слышал от меня, и Савалы решили объединиться из-за охоты на них, так еще группу разбойников к себе взяли. Видели их в окрестностях Гелибала. Завтра пойдем искать. Разведка Ридании, прям короля подключили, сдался мне этот хер. Невизимир приказ на поиск отдавал. Чародейка с братства у него в советниках обитает, вот она распорядилась. В нашу компанию решила вклиниться Адрианна, надоело ей общаться с приториями, а тут новое усеянное шрамами лицо в виде ведьмака. Секретничайте. Она безмолвно спросила разрешения присесть. Садись. Знакомься, Геральт, моя помощница Адрианна. Не самый худший характер, среди чародеек так вовсе образец подражания. Как мило. А тебя я слыхал от Рена. Работали вместе, верно? Было дело, не стал вдаваться в подробности ведьмак, за что получил от меня одобрительный кивок. Так, расскажите мне, о чем беседовали, ежели не секрет. Да вот, предлагал Геральту составить нам компанию в рейде на отступников. Кхе, не стоило ему начинать пить перед моей фразой. Кхе, когда это ты предлагал? Вот, сейчас предлагаю, передвигаю парочку мешочков с монетами в его сторону. Успел сложить выигранные монеты перед прибытием ведьмака. Второй отступник, Савала, управляет сраной химерой. Знаешь о таких? Знаю с книжек, сам в глаза не видел. Тогда представляешь, что эта тварь из себя представляет. Двух приториев убила в прошлый раз, но, стоит учесть, я с ней не сражался. Думал раньше, что Савалу можно оставить приторием, а оно вон как, сукин сын с ее помощью не слабее Азара. Геральт задумался. Погромыхал мешочками с золотом на столе. Он проникся и кивнул. Сколько там? 220 крон. Геральт в удивлении раскрыл глаза. Легко пришло, легко ушло. Выиграл их у купца. Не покажу какого. Нет его здесь. Спать свалил. А мне пожадничал. Пробурчала в свою кружку Адрианна. Хотела сразиться с химерой. Перехотела. То-то же. Двигаю мешочки совсем впритык к Геральту. Значит, договорились. Ведьмак кивнул и засунул оба мешочка в свой большой мешок у ног, после чего быстро выпил все пиво в кружке и вытер рот рукавом. Деньги скоро закончатся, теперь не скоро, косится вниз на мешок. И как тут отказать? Мне за Монтихар столько не платили. Знаю, сколько тебе платит, и другим сколько платит, мелочи на пожрать и поспать. Поднимаю руку на стол и колдую под ней иллюзию. На стол со звуком начинают падать деревянные монетки. Убираю руку и с ней иллюзию. Давно говорил, работа ваша неблагодарная. Кому и чего вы доказать пытаетесь? Лучше б ко мне пошли, на отступников охотиться, да проклятья снимать. Мы на чудовищ охотимся и долго на месте не сидим. Хотелось многое сказать ему о его кодексе ведьмака. Про не брать заказы на людей, про не убивать разумных монстров, опасности не представляющих, про многое другое, что успел узнать о ведьмаках, но не стал. Не хотят менять свою жизнь на жизнь получше, их дело. Натерпелся от споров с Весемиром в свое время. Привыкают они к такой жизни, к постоянным странствиям. Пытаются придерживаться собственных кодексов. Зачем? Сами не ответят. Работа ведьмака не только опасное занятие, но и неблагородное в наше время. Платит мало, многие косятся, другие открыто презирают за нечеловечность, и монстров не прям много. Нет, если пройтись вдоль всего королевства, найдется с десяток заказов, половина выйдет в копейки, по меркам чародеев, а время уйдет сколько, все полученное растратить успеет. Снаряжение износится, порвется и вовсе придет в негодность, считай, менять нужно, в лучшем же случае штопать. Еще на еду нужно, лошадь откинуться может, а зелья с эликсирами на деревьях не растут, чего бы ведьмакам очень хотелось, но с ними хоть сами могут справляться. Представить боюсь, как бы выглядел ведьмак, не поработай он со мной. Не монстр я, а проклят миром. Раб цикла. Деньги и заказ, и путь на большаке мой вечен. Хотелось мне бы думать так. Замечаю пристальные взгляды от ведьмака и чародейки. Ах, не берите в голову. Вспомнился короткий стих о ведьмаках от моей дорогой подруги. И путь на самом деле вечен, но я на нем лишь миг и прах. К нашему удивлению, закончил четверостишье Геральт. Весемир рассказывал, нравилось ему творчество Подснежника. Не только про меня Галантея успела сочинить песенки, но и про ведьмаков парочку сострочила, несказанное ранее, это так, четверостишье, придуманное ей от скуки, а там прям спеть можно в таверне, и других песен от нее хватало. Порой скучаю по ней, но, с другой стороны, прекрасно понимаю, жить с духом дело такое, не подходящее человеку. Она рассказывала мне, что испытывает человеческие эмоции только в созданном на время теле, а в виде духа она чувствует только безмятежности все краски природы. Ха-ха, а ох, вот не думал тогда, что брошенная мной кличка так приживется. Впрочем, говоря о прошлом, какими судьбами в Гиллибале, Геральт? Просто проездом или чего интересного рассказать можешь? Адрианна навострила ушки, снова поставила локти на стол и оперлась подбородком на кулачки, и я бы послушала с радостью. В таверне к этому времени все начали расходиться по комнатам. Мог только пожалеть парней от того, что им придется спать в двух комнатах по трое, выбирая на камень ножницы бумага, кому достанется кровать. Мы с Адрианной вот удостоились своих комнат, маленьких, но все-таки на одного человека. Правда, вот, кидающая кокетливые взгляды на ведьмака, любвеобильная чародейка явно решит спать не одна. Видно было, что ведьмак сначала подумывал перенести рассказ на завтра, или вовсе ничего не говорить, если рассказать нечего. Уставшим выглядел с дороги, но под заинтересованным взором чародейки сдался и принялся рассказывать интересную историю, чем окончательно вписал себя в постель Адрианны. Она любит интересные истории. Геральт. Глава 51. Ведьмак рассказал занимательную историю, заставившую нас с Адрианной слушать его не прерывая. История про встречу человека в теле монстра, про проклятие, про любовь красавицы и чудовища, про монстра под видом красавицы. Ведьмак рассказал нам о встрече с бывшим разбойником Невиллином, ставшим полумедведем-полукабаном из-за проклятия, полученного от идиотского решения, напасть на храм и снасильничать жрицу. Дело то какое, в мире этом, жрецы истинных храмов, подкрепленных верой в настоящего духа или существо потустороннее, имеют на себе какую-никакую защиту от этого существа. Не так, чтобы оно пришло и спасло от нападения, но проклясть может, а то и хуже. И этот самый разбойник получил себе такое проклятие, с глаз в виде превращения в монстра, и в итоге смог вернуть себе человеческое тело благодаря истинной любви Бруксы, чуть не убившей его перед собственной смертью. Геральт успел помочь. Занятная история. Нам понравилось, а Адрианна решила побольше узнать о любви красавицы и чудовища. Потому она перед сном намекнула Геральту навестить ее комнату, когда тот ужинать закончит. Наутро, с криком петухов, всей оравой повылазили с комнат обратно на первый этаж таверны. Я раздал им приказы собираться, жрать и готовиться выступать через час, и уселся напротив довольного ведьмака. Значит так, точного места стоянки отступников не имеем. Прошерстить по-быстрому лес смогу заклинанием, блуждать не придется, но, принимаю в руки свою тарелку от сына трактирщика, на завтрак оказался суп, простенький, зато наваристый, а большего нам перед поиском будущих мертвецов не надо, но любит Азар устраивать свои логовища в пещерах. Мне помощь с поиском, если придется, конечно, помощь нужна будет, а так твоя работа заключается в убийстве химеры, чтобы мне отвлекаться на нее не приходилось. Разбойников перебьют притории, та и с отступниками мне помогут. Ловить станете, еще чего, приговор им давно вынесен, сдохнут оба, вместе с привалившей к ним шайкой разбойников. Теперь пора поесть, через полчаса собираемся. И смотри, не привязывайся к Адрианне, она бабенка любвеобильная, даже успела побыть в любовницах у Филиппа Ильхард, у советницы короля Ридани. Ведьмак покосился на только что спустившуюся женщину. О чародеях в целом ему не так много известно, как и о советниках сидящих, но с моих слов и просто в странстве их удалось узнать достаточно, а Филиппа давно в среде риданской аристократии тусуется. Именно, она то мне ее и навязала в помощницы. В общем, мое дело предупредить, думать сам будешь. Закончив с завтраком и подготовкой, проверили весь инвентарь, и затем все вместе покинули таверну. Адрианна с нами не пошла, обязанности у нее другие. Ходить по лесам и сражаться с отступниками в них не входит. Зато всю полученную информацию по каждому отступнику обрабатывает именно она. Раньше этим приходилось заниматься мне, еще до вступления в капитул чародеев. Дожидаться нашего возвращения станет в городе, заодно за лошадьми в конюшнях городских проследит. Чисто мужским составом отправились подальше от города в сторону Пустульских горд, по другую сторону которых находится Каэдвин. Только до них мы не дошли, даже близко не приблизились, только где-то вдалеке, на самом горизонте виднелись верхушки. Шли мы в лес. Ночью прошел дождь, чувствовался свежий запах леса, витала легкая прохлада. Капли росы скопились на листьях вокруг нас. В памяти осталось воспоминание из моего пребывания в родном мире про какое-то там химическое вещество, благодаря которому удается ощутить на себя подобный запах. Что-то про аэрозоли и микроскопические пузырьки влаги от столкновения с землей, в точности по прошествию стольких лет не вспомнить. Остановитесь, объявляю короткий перерыв, проверю окрестности. Проверять местность стал с помощью заклинания, выученного из книжки Хинагидемдейта. Долгий путь пришлось пройти в изучении магии перед тем, как стали подвластны моим умениям столь сложные манипуляции хаосом. Тут ведь, ни много ни мало, нужно освоить стихию воздуха и уметь в ментальную магию. Сначала создал 3 сгустка концентрированной энергии на каждую сторону света, кроме той, с которой мы пришли. Через них буду смотреть на окрестности с воздуха. Затем соединил свой разум с ними, отправил сгустки в стороны, уселся в удобную позу для медитации, да принялся наблюдать сверху, переключаясь с каждой из них на другую. Сей процесс занял минут 10, лагерь найти не удалось, но предполагаемое место мелькнуло на севере. В той стороне холмистая местность, указываю на север, могут засесть там в какой-нибудь пещере, азар такое любит. Сначала проверим там, насколько сильны эти чародеи, Геральт поинтересовался в дороге. Главная проблема, азар, хороший мечник с парными клинками, и могучий чародей, в чистом мастерстве мне не уступающий. Он смог провести на себе мутации, почти вам в силе и скорости не уступает, услышанное заставило Геральта нахмуриться. Одно дело чародей, ну ладно мечами махаться умеет, но, чтобы в силе еще почти не уступал, тут точно проблемы возникают. И ты говоришь, что сможешь с ним справиться. Я справился с ним в прошлый раз, почти. Ублюдок подорвал колбы в своем убежище, когда получил рану от меча на руке. Яд распространился по всей пещере, пришлось открывать портал, чтобы всех вывести. В прошлый раз он прятался в руинах эльфийских. Времени у него тогда было предостаточно, чтобы защитить убежище свое. Магические ловушку, подконтрольные насекомые повсюду, не лучший тогда был день. С ним сложно справиться, если не полагаться на предвидение и блинк. И я не намерен сдерживать свои силы в битве с ним, как не сдерживался в прошлый раз. Звучит так себе, а что второй? Савала умеет пользоваться стихией огня, поговаривают, что выставляет сносные барьеры, но основным оружием в его руках считается подконтрольная химера. Убью его первым, если повезет, или оставлю парням, а сам займусь азаром. На тебе химера, помню. Геральт остановился и засмотрелся на одно из деревьев спереди. «Стойте, походу правильно идем». Он приблизился к дереву и указал на проходящую по нему линию, вдоль которой корни имелось, что-то большое задело дерево. Химера крючком на лапе задела, след походил, но в точности такого предположения уверен не был. Ведьмак посмотрел на землю, опустился на колено и провел рукой по спрессованным круглым местам, словно там поставили что-то тяжелое. Взгляд ведьмаку устремился дальше, правильно идем, так и пещеру отыщем. Поворачиваюсь к остальным с напутствием, будьте начеку, они могут ожидать нападения, и отправляюсь первым за ведьмаком, почуявшим правильный след. Идти пришлось дольше ожидаемого, не до первого холма, и не до второго, на третьем заметили место стоянки. У пещеры имелось кострище, часть вещей сложена у входа, и ведьмак пожаловался на вонь в стороне. Имелось у них еще отхожее место недалеко от входа. Мы не подходили близко ко входу в пещеру, наблюдали издалека, с верхушки ближайшего холма, уселись среди деревьев и кустов так, чтобы никто заметить не смог. И вскоре, когда я обдумывал план, вылез из пещеры какой-то грязный мужик с висящим на поясе топором, и поперся к месту для медитации, срать пошел. Я переглянулся с остальными, пойдем туда, Геральт. «Вырублю его и ты притащишь сюда. Нахер его тащить? Потому что нужно прошерстить память, использовать ментальную магию в метре от сральни желания не имею, а ты тащить будешь, потому что я плачу». Встаю с места и обращаюсь к самому опытному приторию. «Шимон, если вылезут остальные и заметят нас, сразу нападайте. Не подведем». Приторий крепче взялся за посох-артефакт. Чтобы провернуть тихое похищение одного из разбойников, решил дополнительно накинуть на нас чары сокрытия и подавления звука. Под ними спустились со склона и без лишнего шума подобрались к занятому мужчине без каких-либо проблем. А там я заставил его уснуть, а Геральт подхватил чуть не упавшую в отхожее место тушу на плечо и потащил обратно к остальным. Заметить нас не смогли, и никому было. Притащив разбойника к нашим, оставалось только прошерстить его память, чем я и занялся. Ментальная магия одна из самых сложных в освоении, ведь требуются подопытные, и когда шерстить память простых людей сможешь без проблем, как и большинства чародеев, не способных противостоять покушению на их разум, настанет новый этап. Какой этап? Противостояние в ментальной магии с чародеями. Такие маги, как я, в случае посягательства на их разум, способны дать отпор, это одно из обязательных условий при вступлении в капитул чародеев. Но не только чтение памяти и мыслей лежит в столь сложном ответвлении магических искусств, ветвь эта куда обширнее, я лишь рассказал про самое сложное в освоении. Опыта у меня имелось достаточно благодаря работе с приторией, считай, каждого отступника проверять приходится. Смогу ли я сравниться в этой магии с основной троицей капитула? Тиссе, Герхард и Франциско, вопрос открытый. С Филиппой сравниться смогу точно, если вовсе не обскакал ее на этом поприще. Узнать удалось достаточно, готовьтесь, сразу выступаем. Пещера большая, магией расширили. Разбойники разместились на входе, чародеи подальше, отделяет их химера. Я перекрою попытки открыть портал, а вы приготовьтесь использовать бомбы с ядом. Тот трюк в таверне, припомнил мой щелчок ведьмак, сможешь повторить погромче? Зачем? Химера устойчивы к огню, панцирь прочный, только по сухожилиям бить. Самый действенный способ – оглушить ее. Вот как, тогда ударю погромче по башке. Этого будет достаточно, ведьмак кивнул, на этом дополнительное обсуждение закончилось. План был следующим. Я устраиваю слом пространства, отчего чародеи не смогут сбежать, а остальные устраивают взрыв бомб с ядом у входа в пещеру. Дальше я направляю распыленный яд в глубины пещеры, тем самым заставляя чародеев выбраться наружу. А притории тем временем будут разбираться с разбойниками, Геральт же утянет на себя химеру. Так и сделали. Я встал рядом со входом и вытянул руки в стороны. Вокруг кистей стал надламываться воздух, а следом появились блекло-голубые полосы энергии. Раздался хлопок, эхом уходящий во все стороны, в пещере точно услышали, и пространство вокруг пришло в нестабильное состояние. Это не совсем заклинание, скорее манипуляция с энергией истока и способностями гена старшей крови. Останавливаться на блинке, или скачке, как назвали его другие чародеи, не стал, понятное дело. Вторым созданным заклинанием был круговой излом. На короткий промежуток времени, не больше 5 минут, пространство вокруг меня на определенном расстоянии, в зависимости от вложенной энергии, приходило в хаотичное состояние, отчего привычные чародеям способы перемещения не работали. Зато, способы, основанные на старшей крови, обходили подобное ограничение. После хлопка раздались серии хлопков поменьше, притории поджигали бомбы и кидали ко входу. К тому моменту разбойники пришли в себя, похватали оружие, выбежали наружу под сами бомбы. Кто-то успел надышаться, кто-то пробежал раньше. Первые сразу начали чувствовать слабость, отчего замешкались ненадолго, вторые без промедления побежали в атаку на нас. Я в драку не вступал, нужно было направлять яд вглубь пещеры. За место меня помог Геральт, оттянув на себя парочку человек, разобраться с которыми не составило труда. А когда, спустя 30 минут, вылезла химера, походящая на богомола переростка, ведьмак кинул ей в лицо колбу с маслом, после чего поджег морду твари с помощью игни. Твари подобное обращение не понравилось, зашипела она, зацокала клешнями, побежала что есть мочь за ведьмаком. Перед тем, как монстр пробежал половину расстояния до ведьмака, я освободил одну руку от манипуляций с ветром и, направив ее в сторону химеры, издал щелчок, который сразу же усилил в сотни раз по направлению к башке богомола. Волна звука походила на узкую линию этерда. Попав в монстра, усиленный звук заставил его сбиться с бега, чуть не завалиться на бок, и затем вовсе издать болезненный крик. Не давая ей прийти в себя, Геральт использовал знак арт по голове монстра и побежал к ней с мечом в руке. Продолжать наблюдение за ведьмаком больше было нельзя, из пещеры появились 2 чародея. Явились наконец-то, еще бы немного и можно было столкнуться с ними всей оравой, осматриваю прибывших, пока остальные заняты. Средних лет мужчина плотного телосложения и хорошей физической формы с сильно обожженной кожей по всему телу, усеянной множеством рубцов, и успевший приобрести красноватый оттенок. Комбинезон из плотной ткани с высоким воротом и перчатки без пальцев. Так выглядел Савелла, решивший объединиться со старшим чародеем-отступником. Старший же, Азар Явид, имел высокий рост, выше любого из присутствующих, под 1,90 м где-то. Смуглая кожа, много мышц, лицо усеяно пирсингом и следами рубцов. Стиль одежды зерриканский. В руках он держал два зерриканских скимитара, закаленных в крови дракона. Азар Явид, твое время пришло, достаю свой меч из ножен, заодно с ним твое, Савелла. Мы еще посмотрим. Я не дал договорить Азару, переместился за спину Савелла и ударил мечом по спине. Усиленный огненным рунами, острый клинок прошел сквозь кожаную броню и оставил след по всей спине. Аррггх, отступник шагнул вперед и, не оборачиваясь, выстрелил назад струей пламени. Я вновь переместился, на этот раз перед ним. Хотел добить слабого чародея, но тут вмешал Азар, отбив удар своим скимитаром. В следующий миг пришлось слегка отступить от них, закрыться магическим щитом от объединенного пламени огня. Стих напор огня, вперед устремился Азар, входя со мной в ближний бой. При этом приходилось уклоняться или уходить блинком от второго чародея. Азар умело использовал ближний бой и только те заклинания, которые способны эффективно пригодиться в нем. Щиты, толчки, струи огня, пару раз кинул в меня колбой уже со своим ядом, откинул их в сторону телекинезом. Я отбивался от напора Азара, пытаясь тем временем убить второго чародея, но и тот имел какой-то опыт, позволяющий ему отбиваться от редких атак с помощью блинка. Азар не давал применить сильного колдовства, способного снести их голой мощью, того же не давал сделать сам. Я больше уставал физически, постоянно меняясь с двумя чародеями ответными действиями в виде скрещенных клинков или блокировки пущенного в меня огненного шара. После третьей попытки смог понять, что на их поясах висят какие-то маленькие артефакты, совсем простые по своей природе, но столь эффективные против меня. Артефакт походил на амулеты ведьмаков, начинал вибрировать, когда рядом происходил всплеск энергии. У них так еще звук колокольчика издавал. Азар усилил себя мутациями, прошел ритуалы, имел куда более внушительное телосложение. Мне приходилось полагаться на друидские манипуляции с энергией, природные их называют, чтобы усиливать свое тело, а также использовать предвидение, чтобы не подставиться под атаку второго. Я начинал подумывать над переходом в оборону. Хотел истощить Саваллу, а там разобраться с Азаром один на один, но пришла помощь. Один из преториев, тот самый Шимон, когда они покончили с разбойниками, достал маленький арбалет, не предназначенный для пробития доспехов, и пустил в спину чародея болт с наконечником из двемерит. Савелла приучен к боли, мог бы продолжить бой с болтом в спине, как умудрялся сражаться с длинным порезом вдоль спины, но двемерит спутал карты. Раньше маленькие арбалеты с болтами из двемерита у них не использовались. Я однажды увидел у одного кузнеца в Новиграде такой арбалет, вот и подумал, хорошая идея, удобно, против чародеев эффективно. Теперь человека два с собой таскают такие вот арбалеты. Боль от места попадания оказалась адской, когда тот попытался окружить себя щитом. Энергия стала слушаться хуже. Савелла не смог защититься от подоспевших преториев. Двуручный шестопер опустился на голову отступника, окончив его жизнь. Можно полагаться только на себя, выругался про себя Азар и отпрыгнул в сторону, перепрыгивая через наложенные на земле вещи у пещеры. Достал из сумки на поясе колбу с зеленоватой жидкостью кислотного цвета, разогрел ее магией и бросил ее в нашу сторону, до следующего раза, ищейка. Колба внутри забурлила, но я не стал давать ему новых попыток сбежать. Перед летевшей колбой раскрылся портал в один из найденных мной миров, а начавший убегать Азар получил в спину болт с двемеритом. Шансы выжить у отступника приблизились к нулю. Ведьмак расправился с химерой. Разбойников давно перебили. Второй чародей издох. Некому оттянуть на себя внимание для побега. Но этого не оказалось достаточно, чтобы Азар решил полностью сдаться. Нет, он не стал дожидаться скорой смерти. Азар, продолжая бег, подкинул вверх свой меч, завел руку за спину, выдернул попавший двемеритовый болт, сразу прижав рану огнем и, притянув меч телекинезом, побежал подальше. Азар собирался открыть портал, ведь мои манипуляции с пространством прошли. Удивительно было, как у обычного чародея, то есть не истока, прошедшего через интенсивный бой, Хватало энергии на портал. Большинство чародеев на такое не способны. Выдохлись бы в середине, максимум под конец боя. Азар представлял верхушку чародейских сил. Не такую, как в прошлом представлял из себя Альзур, или в данный момент старые члены Капитула, но все-таки верхушку. Уходить ему, понятное дело, никто давать не собирался. Я в момент телепортировался рядом с ним и, пока Азар оказался занят созданием портала, отрезал отступнику голову один взмахом меча. Он, наверное, не ожидал, что мне хватит собственных сил после интенсивной битвы на защиту от бурлящей колбы с сильным ядом, а затем на то, чтобы догнать убежавшего чародея. Догадалась, ведь, падла, амулетиками обвесится, хер подловишь, осматриваю труп Азара. Притории занялись сбором тел, чтобы сразу сжечь их разом. Ко мне подошел Геральт. Видно было, задело его разок химера. Порвался черный акитан, а вот кольчуга выдержала. Знаешь, Геральт, чем охота на людей лучше охоты на монстров? Ведьмак поморщился и потрогал место удара клешней. Чем лучше то? Пожитками. Идем, осмотрим их вещи. Может, добавки к плате найдется, заменишь свою одежку. Оставалось сжечь трупы, проверить вещи отступников и разбойников, и вернуться за Адрианной перед отправкой на Танит. Отправляться будем с помощью портала, лучшего средства передвижения. Азар явит. Савала и Химера. Глава 52. По светлым коридорами Баклерского дворца, удерживая ровную осанку, медленными и размеренными шагами шла черноволосая чародейка в длинном летнем платье. Она не являлась хозяйкой дворца, о чем речь, она тут даже не жила, но вся обслуга слушалась ее на уровне княгини, а боялась на уровне дознавателя перед пыткой. Фиалковые глаза несли в себе мудрость и властность. Измененная внешность вкупе с гламарией, равномерно втертой под глаза, внешность запоминалась, отчего каждый слуга знал, перед кем стоит вести себя наилучшим образом, и главное, не перечить. Свернув в очередном коридоре, она вышла на одну из террас дворца, проходящую вдоль горы, на которой давным-давно был выстроен красивый дворец, и разделенную на две части башенкой. Повсюду во дворце встречались башни, куда ни посмотри. Дворец шпилей, иногда мелькает в разговоре подобная фраза, стоит речь зайти о дворце в Баклере. Красивое место, не зря Ирен отговорил меня идти в советники северным королям. Местные виды и архитектура города привлекала Йеннифер намного больше того же Вингерберга. Белый и красный – два главных цвета Баклерского дворца. Белоснежные крепкие стены и янтарные шпили в дневное время имели завораживающий вид, особенно когда люди смотрели на них издалека. Лучший эффект оказывался на приезжих. Из столицы Туссента можно было разглядеть вдалеке высоченную гору Гаргону, на верхушках которой всегда имелся снег. Сам город пестрил разноцветными крышами. Лишь с одним местом чародейка могла сравнить Баклер – Танит. Но остров Танит не город, а комплекс чародейских дворцов, и потому не совсем корректно их сравнивать с Баклером. И их красота все-таки различалась. При разговоре о Танитде, первое, что может выйти из уст посетившего остров – монументальность строений, величие чародеев. А при упоминании Туссента, посетивший его поэт – скорее всего сравнит его с живописной сказкой, частью которой ему довелось стать. И все-таки в одном Ирен прав, быть советником, Марокко, чародеям-советникам приходилось изучать экономику, законы и политическую ситуацию. С возрастом это входило в привычку. Йеннифер только что освободилась с прошедшего в стенах одной из башен совета, где ей приходилось выступать одной из советниц княгини, высказывать свою точку зрения, весомую, между прочим. Обсуждали поставки металлов и приближающийся турнир. Металлы требовались в основном для создания и починки оружия, доспехов и инструментов. Кузнецов в эпицентре рыцаря имелось в достатке, а вот шахт наоборот. На экспорт из княжества уходили продовольственные товары, отчего и пополнялась казна. Турниры в Туссенте проходили часто, примерно по 4 в год только в столице княжества. Искупиться на них попросту невыгодно, ведь рыцари идут как один из источников дохода княжества, а их выигрыши, уж та повелось, почти полностью, ежели не полностью растрачивались на территории княжества, отчего территории продолжали процветать. Не зря посещали Оксенфуртскую академию с Ареном, и дочь туда отдавали. Посещение кафедры купилось, любой чародей, и не только, решивший продвинуться по вертикали власти, включая вертикаль братства чародеев, обязан набраться знаний в достаточной мере. Чародеи не только своей магией ценны, но и возрастом, ведь возраст – опыт. В будущем, если чародейка захочет, Ей придется побыть советником как минимум у подрастающего сына княгини. Женщины хорошо общались друг с другом, а советы Йеннифер, иногда с мнением со стороны в виде Ирена, вкупе с целительскими навыками, подкупали монаршую особу. В данный момент, после двухчасовой беседы, чародейка собиралась передохнуть на террасе в одиночестве, посидеть на уютной лавочке в тени, сидеть под солнцем ей не хотелось, несмотря на тонкое платье, перед тем, как отправиться обратно домой. Заодно нужно было дождаться известия от посыльного по поводу заказанной одежды и духов. Не хватает рядом Эльза и Ирена, постоянная занятость каждого члена их семьи, главная причина частого нахождения в одиночестве. Эльза занимается похожей деятельностью, только в центре, а муж чародейки часто прибывает в Аретузе по делам братства или притории, а еще сверху не спадают отступники, которых приходится вылавливать. Одно хорошо, в последнее время количество отступников, за которыми приходится гоняться лично Ирену, заметно уменьшилось, не обошлось без известия о поимке двух известных, Азара и Савалы. Отступники сначала стараются покинуть территории северных королевств, перед тем как начать нарушать законы братства, если, конечно, мозгов на это хватает. Сидя на одной из лавок, расположившихся вдоль террасы, она смотрела на пролетающие высоко в небе облака, прикидывая в уме, на что те могли бы походить. Наблюдала за маленькой птичкой, уместившейся на перилах террасы, и затем провожала ее взглядом, когда птичка решила улететь в сторону города. Уютная атмосфера расслабляла чародейку, и только постоянно приходившие мысли мешали вдоволь ей насладиться. «Только попробуй сегодня не явиться», — она вспомнила о своем муже. Ирен второй день занят подготовкой к чародейскому собранию в Аретузе. В основном следит за подготовкой притории к поддержанию порядков на Тенниде и городе Портигорс-Велине. Сегодня работа по подготовке должна была подойти к концу, и к вечеру он должен вернуться в имение. Основная работа по подготовке к чародейскому сбору ложится на плечи Тесса и Маргариты Луантель. Вторая чародейка также состоит в капитуле. Инициатор чертов. Если узнаю, что и на расширение положения притории его подговорила Филиппа, то отправлю его жить к ней в Тритогор. Общие взгляды Филиппа и Ирена на позиции магов в мире совпадали. Йеннифер не нравилось, что от этого они часто общаются наедине. Пересказы этих разговоров со стороны Ирены никак не могли сгладить углы в недовольном состоянии чародейки. Раньше, когда проходили собрания чародеев в Аретузе, поддержанием порядка в притории не занимались. Это вообще не род их деятельности. С момента своего вхождения в братство и получения почти единоличного контроля над данной организацией, Ирен начал постепенно менять ее, расширять обязанности и сам состав приториев. Он решил перестроить приторий, сделать так, чтобы ветвь братства стала чем-то большим, нежели разыскной структурой. Чародейка с легкой неохотой встала с лавки, разгладила платье, прошлась вдоль изысканной террасы, остановилась у перила и решила опереться на них. Ее взгляд устремился в сторону горизонта, прошелся по высоким горам вдалеке, зацепил их имение на одном из холмов за чертой города, и в итоге переместился на сам город, осматривая здания снизу. Высота дворца позволяла осматривать все вокруг без проблем. Йеннифер скользнула взглядом по фиолетовой крыше ее собственной лавки, где в данный момент работала молодая чародейка по имени Трис. Дружелюбная Трис куда лучше той шлюхи, постоянно крутившей своей задницей перед Реном. «Пока меня не было рядом, Йеннифер не один раз жалела о выборе Литты в качестве своей помощницы в давние времена. С Трис Смиригольд она познакомилась в Аретузе, почти сразу после назначения в совет чародеев. Девушка зацепила старшую чародейку своим мягким характером, а наивность во многих вещах только подкупала ее, заставив в ней видеть, если не свою дочь, с которой она много времени раньше проводила в роли наставника, то как минимум младшую сестру. Йеннифер нравилось разговаривать с ней побольше, нежели с давней подругой Сабриной. Конечно, учитывая десятки лет в роли чародейки, количество подруг у Йеннифер переросло за количество двух штук, но именно близких, с которыми можно о многом переговорить, было не так чтобы много. 3, возможно 4, если считать за такую Тессею. Однако, Тессею она считала именно наставницей, частично второй матерью. Мне стоит найти постоянную замену в лавку, или вовсе ее закрыть. Трис не планировала надолго оставаться в Туссенте. В следующем году она переедет обратно в Тимирию. Просто так совпало, что требовалась замена Йеннифер в лавке, а молодая чародейка хорошо себя проявила в целительстве и алхимии в стенах Аретузы, о чем поведала Тессея. Пока новая подруга набирается опыта в лавке, Йеннифер подыскивает постоянную замену, так сказать, не спеша. Взгляд дальше прошелся по городу, перешел через озеро Ситл-Легат, разделяющие город и дворец, и остановился на небольшой пристани Арронакаса, расположенной совсем близко к горе под дворцом. Излюбленное место рыбаков, даже сейчас там виднелись несколько лиц с удочками. Чародейка поморщилась, перестала смотреть на рыбаков. Однажды произошел неприятный случай, когда один идиот объелся протухшей рыбой, после чего приперся к ней за лечением. Она не хочет вспоминать о том дне. Йеннифер то помогла, но в качестве наказания за пропахнувшую лавку, телепортировала мужчину в центр озера. Не пристань с рыбаками интересовали Йеннифер, а проходящая стройка западнее от дворца. Стройка большого трехэтажного здания, стройка смеси бара и горного дома, а также места встреч, оплаченная из кармана Ирена. И что известно чародейке помимо официальной информации, место планируется использовать как дополнительную шпионскую сеть Филиппы, за что той пришлось вкинуть свою часть в строительство, и будет все это великолепие использоваться как дополнительный источник дохода для притории. Цена кусалась не только от самой стройки, а строили здание прочным и красивым, на материалы рабочих не скупились, заранее равняли ландшафт, чтобы все ровненько было, и чтобы фундамент прочный имелся. По просьбе Ирена, ей лично пришлось договариваться с княжной по поводу выделения земли, чему поспособствовало положение чародейки и их новообразованного рода егер. На данный момент только две чародейских семьи с землями проживали в Туссенте, егер и Виго, и, если вторые имеют родственные отношения с правящей ветвью, то вторые, егер, обладают куда большим влиянием в чародейских кругах, и чего ему не нравится в нашем положении. Чародеи всегда советниками были, разве что у эльфов чародеи правили, но на то они эльфы. У отдыхающей чародейки возникали споры с мужем по поводу его взглядов на чародеев в целом. Взгляды Йеннифер почти идентичны политике Тиссей, за исключением стерилизации чародеек, нейтралитет. Ирена и Филиппа склонялись к первенству братства чародеев в северных королевствах, чтобы общество чародеев стояло выше любого короля. И многие высокопоставленные чародеи знали или догадывались о стремлениях Филиппы, в отличие от цели действия Ирена, ведь ее муж шел другим путем, укреплял силу чародеев, а не накапливал влияние над каким-нибудь королем. Разные подходы, похожие цели. По прошествию получаса на террасе появилось новое лицо. Пришел посыльный и сразу отправился на поклон к чародейке. «Госпожа Йеннифер, ваши наряды готовы и отправлены прямиком в имение». Он уважительно поклонился, несмотря на то, что чародейка даже не подумала оборачиваться. Наконец-то ожидание успело меня утомить, только теперь она развернулась в сторону посыльного. А что с духами? Их отправили снарядами. Тут лицо посыльного приняло напряженное состояние, он сильнее опустил голову. «Прошу простить, про духи мне неизвестно». Чародейка выпрямилась, казалось бы, куда сильнее, скрестила руки и подняла подбородок, заставила посыльного сильнее сжаться от ожидания и выдала раздраженным голосом: «Так отправляйся в парфюмерию и узнай, или ты предлагаешь мне самой бродить по городу и все узнавать самой, тогда какой от тебя толк?» Немного успокоилась чародейка и перешла на спокойный тон: «Пошел вон, только мешаешь мне думать». Среднего возраста мужчина быстро побежал обратно откуда пришел, проклиная про себя юного помощника, забывшего рассказать о духах. Изначально чародейка уведомила младшего помощника, а тот побежал к старшему, и скорее всего в спешке забылся. «Я бы могла сама зайти в парфюмерию, она ведь рядом с лавкой, как раз собиралась зайти к Трис». «Ладно, неважно, раз отправила, пусть разузнает, нечего без дела шляться». Развернувшись обратно к красивым просторам, женщина дальше стала наслаждаться видами и обдумывать предстоящий чародейский сбор в Аретузе, какое платье стоит одеть первым. Эльза, сидя на просторной кровати, явно предназначенной на человека побольше, нежели того, кто ее занимал в данный момент, если не на нескольких одновременно, осматривала маленькую девочку с пепельно-серыми волосами и изумрудно-зелеными глазами. Осматривала как глазами, так и диагностирующими заклинаниями. Мать многому успела обучить ее в целительстве, и немало удалось усвоить в Аретузе. Проверить состояние человека, тем более не подверженного губящей магии от какого-нибудь проклятия или ритуала, не вызывало никаких проблем у обученной чародейки. Рядом с ней, в метре от кровати, стояла взволнованная центрийская королева, от которой девочка взяла примечательную внешность, и ожидал итогов осмотра со стороны придворного мага. Только в такие моменты Каланте позволяла себе проявить слабость в поведении и на лице, читалась нервозность, несвойственная этой женщине. Главная виновница происходящего, дочь королевы, укутанная в теплое одеяло, мирно посапывала в своей кровати. Этим днем она заболела, и королева попросила придворную чародейку на всякий случай осмотреть дочь. Ну а мало ли что серьезное могло случиться, ладонь чародейки отдалилась от лба девочки, оставив слабый шлейф магического воздействия. Ничего серьезного выявить не удалось, точнее не так, одно то чародейка поняла и знала ранее, в девочке есть старшая кровь, неактивная и освоенная, как у них с отцом, но присутствует в наличии. Но стала бы говорить чародейка о столь важной особенности? Нет, ни в коем случае. Ранее про старшую кровь знали только старшие чародеи, понятное дело, эльфийские. Просвещать остальных о наличии ценного гена в центрийском правящем роде никто спешить не собирался. И какой смысл о ней рассказывать? Чтобы иметь ценность, старшая кровь сначала должна сработать. Затем нужно осваивать силы истока, или на худой конец учиться открывать порталы, опираясь только на ген старшей крови. Ее отцу удалось в короткие сроки освоить магию, научиться управлять собственной энергией истока, обуздать междумировые перемещения. Эльза потратила на это значительно больше времени. Хаос, что можно понять из названия, непостоянен, и каждый чародей осваивает управление им по-разному. Оттого она не стала любительницей лазить по другим мирам. Поначалу было интересно посмотреть на другие миры, походить по ним вместе с отцом. Со временем интерес пропал, а силы, уходящие на открытие портала туда и обратно, уходили колоссальные. Они слишком волнуются. Температура чуть поднялась, носик заложило да кашляет немного. Простуда, никакой магии не надо, чтобы понять, сделала про себя вывод Эльза. Впрочем, свою лепту в выздоровление Павитте внесет, раз попросила королева. Павитте, дочери королевы, совсем недавно исполнилось 3 года, и месяца с дня рождения пройти не успела. Королева родила ее от Рёгнера из Эббинга, нынешнего короля Центры, навязанного Каланте со стороны аристократии. Их отношения, мягко говоря, считались прохладными, никакой любви там не имелось, только обязанности по рождению наследника. И хоть на троне сидел Рёгнер, делал он это номинально, на самом деле правила страной Каланте. Именно поэтому Эльза считалась советницей и придворным магом лично Каланте, а не ее мужа. Но не все так гладко, как хотелось бы. Каланте оказалась в правлении целеустремленной королевы. Рождение дочери вместо желаемого сына слегка порушило планы Каланте. Требовался наследник-мужчина. И сейчас королева пытается вновь забеременеть, родить мальчика и тем самым сильнее укрепить свою власть в центре. Не стоит беспокоиться, с Павиттой все в порядке. Девочка всего лишь простыла. Я заварю ей отвар, завтра будет в полном здравии. Эльза встала с кровати и пошла на выход из комнаты. Ей нужно было дойти до своих покоев. С ними соединялась дополнительная комната, которую чародейка оформила под личный кабинет. Мегаскоп, алхимический стол, шкаф с ингредиентами. Не хотелось ей подобное держать в своих покоях. Идти пришлось в компании королевы. Та оставила с дочерью служанку и пристроилась сбоку от чародейки. А что насчет беременности? Я 3-й день готовлю зелье повышенной фертильности. Королеве не удавалось забеременеть в течение года, пришлось Эльзе вмешиваться в сие недоразумение. Пришлось обращаться к матери за ингредиентами, в центре имелось едва половина. Замечательно, разделять постель с Рёгнером без последствий меня не устраивает. Ты успеешь подготовить зелье перед отбытием в Аретузу? Да, зелью осталось настояться денек, потом добавлю натертый имбирь и поставлю кипеть на медленном огне в течение часа, неважно. К завтрашнему обеду будет готово. Не только зелье предложила королеве, надеюсь, утренняя зарядка выполняется в полной мере? Выполняется. Я и без твоих наставлений держу себя в форме. Меч сам себя в руке не удержит. Это не мои наставления, а список рекомендаций от магистров по повышению кровообращения. Со слов ученых, правильное кровообращение помогает с беременностью, но надрываться не стоит. Понимаю и принимаю твои слова. Оттого и продолжаю разминать свое тело по утру набором странных упражнений. Они остановились на развилке в коридоре. Буду ждать зелья. Наследник мне нужен как можно раньше. Ах, да, передай лекарство служанкам, чтобы не отвлекаться от своих дел. Лучше отвлекусь, не согласилась чародейка. Его стоит принимать медленными глотками с перерывами для лучшего эффекта. Не хочу, чтобы служка напортачила. Прослежу сама. твоя правда. А теперь я пойду, государственные дела не ждут». Королева приняла заботу чародейки к своей дочери, еле кивнула головой и отправилась в тронный зал. В свою очередь Эльза пошла к себе в покой. Время перед чародейским сбором полностью забилось различной работой. Нужно было столько успеть, не считая лекарства для Павитта и зелья для Каланте. Со многими переговорить, подготовить платье, встретиться с родителями. Оставалось 2 дня, которые придется провести, окунувшись с головой в дела, что не могло радовать Эльзу, но и отлынивать она не привыкла. Глава 53. Личный кабинет ректора Ретузы, коим в данный момент являлась небезызвестная Тиссея Деврие, представлял из себя само определение слова «порядок», ровные стопки книг и свернутых пергаментов в шкафу, письма, колба с чернилами, перо и записная книжка, парочка тюбиков с косметикой, на столе лежали ровно, каждый на своем месте. В сторонке стоял мегаскоп, не мешая ходить, ровно в одном шаге от стены, справа от окна, которое располагалось за спиной кресла ректора. Имелось у Тиссеи собственное жилье, а не только кабинет с комнатой в Аретузе. Жилье чародейки находилось в Горсвилене и почти не выполняло свои функции, так как чародейка большую часть своего времени проводила на острове. Тиссея сидела ровно, следила за положением вещей на столе, постоянно кидала взгляд на одежду, чтобы ту разгладить в случае складок, но в основном смотрела на мужчину в кабинете, в данный момент стоя просматривающего список. Мужчиной был я, а список состоял из обучающихся в настоящем времени учениц в Аретузе.